Эпилог. До Берегового мы добираемся за считанные часы, а то и меньше. Игорь весь полет не отстает от меня с разговорами и ласками. Я же поинтересовалась, готов ли он вывести свою коллекцию мечей и кинжалов куда-нибудь в Тибет. Но он с улыбкой отказался, сказав, что мне понравится, как он ловко с ними управляется под покровом ночи. С покрасневшими, прошу заметить от стыда, щеками я спускаюсь по трапу воздушного судна. И от чего-то воспоминания лавиной накрывают меня. Едва ступаю ногой на асфальт. Первое возвращение в приморский городок обернулось встречей с Леней и Аркадием. Знакомство с Игорем не в счет. Второй раз прямое столкновение с Усовым. А теперь что? Я прикусываю губу, ожидая, пока Игорь присоединится ко мне. Сердце колотится, готовясь пуститься вскачь. Наш первый перелет в качестве молодоженов. Даже странно как-то. Только феноменальный бриллиант на пальце отсвечивает на солнце. И говорит мне, ты вышла замуж за самого завидного холостяка в мире. Радуйся. Я счастлива, как никогда. Но все равно не верю тому, что чувствую. А сомнений по поводу того, что я законная жена миллиардера, чье имя знает каждый россиянин, и того больше. Ты в порядке? Выглядишь бледной. Игорь обнимает меня за талию и будто бы отрывает от земли. Ноги ватные, не мои. Все хорошо, просто... Просто что? Пугает мой грядущий сюрприз? Подмигивает мой муж, господи, муж. И, подняв руку, щелкает пальцами, чтобы водитель тонированного авто подъехал прямо к нам. Непривычно все это. Я предельно откровенна. Мне нечего таить. Приятное волнение — лишь малая часть тех эмоций, что я испытаю за сегодня. Да и за всю жизнь рядом с Игорем. «Едем, времени нет». Игорь любезно открывает передо мной дверь машины, и я забираюсь в салон. Он же подозрительно щурится и даже не намеревается занимать место на сиденье. Я прошу водителя опустить окно и успеваю поймать Игоря, двигающегося к шикарному Мерседесу. «Эй, в чем дело?» «Потерпи совсем немного, детка. Я улажу пару вопросов, и мы встретимся вечером на пирсе». «Где?» Я чуть не вываливаюсь из окна. «Чао, Белла!» «Вот ведь засранец!» Водитель улыбается и, заведя двигатель, везет меня вдоль частного аэродрома навстречу неизвестности. Спустя 40 минут я захожу в один из лучших отелей Берегового, где меня встречают как царскую особу. Администратор провожает до лифта, передавая в руки портье. Парнишка поднимается со мной до нужного этажа, в красках расписывает номер люкс. И когда я предлагаю ему деньги... Говорит, что Игорь Петрович обо всем позаботился. Внутри номера в миллион раз лучше, чем снаружи. Увидев кровать размера king size, замираю в полнейшем шоке. А от морских видов едва не начинаю задыхаться. Синее-синее море примагничивает мой взгляд. Любовь навеки. Ваше платье доставят через полчаса, а визажист вот-вот прибудет. Медленнее. Я оборачиваюсь к парню в стильной форме кофейного цвета. «Что вы только что сказали?» «Игорь Петрович просил предупредить вас». «Ясно. А что дальше по плану, вы знаете?» «Извините, я не лезу в дела начальства». «Постойте, Игорь хозяин отеля?» Парень пожимает плечами, делая из меня дурочку. Оно и понятно. Я совсем не в курсе того, чем занимается Игорь и чем владеет. Надо будет исправить эту оплошность. «Что ж, спасибо. Не могли бы вы меня оставить?» «Да, конечно». В одиночестве я сразу же скидываю обувь, раздеваюсь и иду в душ. Мысли утекают в слив, как и вся тяжесть последних дней. По необъяснимым причинам прикладываю ладонь к животу и представляю, как я буду выглядеть, когда забеременею. Красивая молодая женщина, носящая ребенка темного короля с ореолом из шипов и черных языков пламени. Никак иначе. Я всегда буду оттенять светом своего мужа, своего загадочного и очень амбициозного властителя. И пусть так. Свет и тьма испокон веков существуют поблизости друг с другом, сохраняя идеальный баланс. Гармония – это то, что нам нужно с Игорем. Мы вместе – тихий уголок рая, в шумном, порой сумасшедшем мире. «Здравствуйте! Есть кто?» Женский голос вырывает из философских размышлений. Я оборачиваюсь полотенцем и оставляю мокрые следы ног на кафеле, спеша из ванны в комнату. «Я здесь». Девушка с короткой стрижкой резко оборачивается и прикладывает руку к груди. Я вас напугала?» «Да, если честно», — кривится незнакомка. «Меня зовут Маша, я стилист. Сейчас приедет моя коллега, и мы сделаем из вас конфетку». Я извиняюсь перед ней за свое внезапное появление. А через час узнаю, что она подразумевала под определением «конфетка». Глядя на себя в огромное зеркало на подставке у стены, понимаю, что я невеста. На мне легкое воздушное подвенечное платье. Вместо туфель босоножки на плоской подошве. А волосы, красиво уложенные, не спадают волнами. «Ну, как вам?» Девушки окружают меня с двух сторон и без остановки что-то поправляют. То прическу, то бретельки платья. «Прекрасно. А можно узнать, куда я в таком виде поеду?» Они хихикают, берутся складывать в чемоданчики свои принадлежности. А за мной является знакомый мне охранник. По пути вниз я спрашиваю, как его зовут. Он представляется Василием. «Василий, не подскажете, а как долго мы будем в дороге?» Я придвигаюсь так, чтобы мое лицо показалось меж передних сидений. «Еще немного, Изабелла Максимовна». Такой ответ меня не устраивает, но я замолкаю. К тому же на горизонте мелькает яхтенный пирс. Дежавю. Одна из яхт особенно выделяется. Она освещена тысячей лампочек и грохочет музыка. «Вам помочь выбраться?» Василий поворачивает голову, пока я завороженно смотрю в лобовое окно. «Нет, спасибо. Я спешно и не без заминок, всему виной шлейф, выбираюсь из машины на улицу и вдыхаю соленый пряный воздух. Так как я без каблуков, то моего приближения никто не замечает. Мне на глаза попадается Жанка с Пашкой. У подруги еще не сильно прослеживается животик, но издалека она настоящая красотка. Пашка что-то ей рассказывает, а она звучно смеется. Потом улавливаю Нани с бокалом шампанского в руке. А Ленка, Диана и Милана фотографируются на палубе, корча смешные рожицы. Никто не реагирует на меня. «Ты не невидимка, детка». Игорь ловит меня у мостика. «Потому что ты сияешь ярче всех звезд на небе». Я разворачиваюсь и практически запрыгиваю на него от радости. «Это ты все устроил? Пригласил всех, кто мне дорог?» «Я вытащил их задницы из офисов и домов, сказав, что ты заслуживаешь праздника, который запомнится навсегда». «Игорь», — я целую мужа, — «я люблю тебя». «Я вернул тебя, хотя даже ты не верила в это». Игриво шлепает меня по попе и прижимает к себе, давая мне возможность насладиться его эрекцией и чувством абсолютного счастья. «Ты божественно красива. Хочу». «Хочешь, ненадолго уединимся в машине? Василий не будет против». Пошлая улыбка Игоря и горящий взгляд говорят лучше любых слов. «И далеко это вы собрались, а, Усовы?» Орет Жанка, и все остальные гости устраивают столпотворение, выстроившись в ряд. «Трахаться». Игорь таки берет меня на руки и быстрым шагом несет к машине. «Мы вас ждем, чертовы молодожены. Вы нам должны по полной программе. Я хочу знать все подробности». Не унимается Жанка. Я смеюсь так громко, что скулы сводит. «Держись, подруга. Ты сойдешь с ума от моих рассказов».